Как же быть? Надо бежать, покуда еще есть силы. Наверное, придется сражаться. Придется пронзить эту мерзкую тварь мечом, выколоть ей глаза, убить. Ведь Голлум хочет его съесть. Ну и что из того? Битва все равно не будет честной. Бильбо не видим, и потом у Голлума нет меча. И вообще, Голлум такой несчастный, хоть и злобный, такой жалкий и одинокий. Бильбо внезапно понял, каково это — жить в беспросветном мраке, без надежды на лучшую долю. Кругом камень и тьма, промозглая сырость. Тут не только зашипишь, тут взвоешь. Это сочувствие было сродни озарению. Хоббит вздрогнул, а затем, словно сочувствие придало ему решимости и сил, прыгнул. Для человека такой прыжок, конечно, не ахти какой, но ведь прыгал не человек, а хоббит, да еще прыгал во тьме. Взмыв вверх на добрых 3 фута, Бильбо пролетел над Голлумом, лишь чудом не врезавшись головой в низкий карниз. Если бы он это знал! Голлум перевернулся на спину и выставил вверх все 4 лапы, но слишком поздно. Лапы схватили пустоту, а Бильбо, приземлившись на ноги за спиной Голлума, бросился бежать. Голлум пустился следом, но мало-помалу начал отставать. Донесся леденящий кровь вопль, полный ненависти и отчаяния. Голлума перехитрили. Он не смел преследовать хоббита, а потому упустил и добычу, которую уже считал своей, и ту единственную вещь, о которой по-настоящему заботился. От его вопля сердце Бильбо ушло в пятки, но хоббит не остановился и даже не обернулся, а в спину ему неслось: «Вор! Вор! Вор! Гнусный Торбинс! Ненавидим! Ненавидим его! Только попадись нам, мерзкий похититель!» Вскоре крики смолкли. Тишина пугала. Должно быть, гоблины где-то здесь, рядом, раз Голлум не полез в проход. Они наверняка услышали его вопли, — подумалось Бильбо. «Гляди в оба, Торбинс, не то снова угодишь в беду». Низкий, прорубленный в скале ход вел прямо. Пол был ровный, лишь иногда под ноги попадались зазубренные осколки. «Низковато для гоблинов», — подумалось хоббиту. Он не знал, что гоблины, даже крупные горные орки, передвигаются по узким ходам на четвереньках и очень-очень быстро. Сперва проход вел вниз, потом выровнялся, стал полого подниматься и вдруг круто устремился вверх. Бильбо замедлил шаг. Поворот, короткий спуск, и впереди что-то блеснуло. Это был не костер, нет, это был самый настоящий солнечный свет. Тогда хоббит побежал. Его подгоняло нетерпение. Ноги мелькали так, словно двигались сами по себе. Он обогнул выступ и выскочил на открытое пространство. После долгого пребывания во мраке свет показался ему ослепительно ярким. На деле же сквозь щель в дверном проеме огромную каменную дверь оставили приоткрытой, проникал один единственный солнечный лучик. Бильбо заморгал и тут увидел гоблинов. В полном вооружении, с обнаженными мечами, они сидели у самой двери, перекрывая все подступы. Это были часовые, и на посту они не дремали. Стражники заметили хоббита первыми, то ли случайно, то ли намеренно, как бы испытывая своего нового владельца. Кольцо соскользнуло с пальца Бильбо, и гоблины, радостно возопив, кинулись к хоббиту. Ужас! Это был как бы отголосок страданий Голлума, охватил Бильбо. Даже не вспомнив о мече, он сунул сразу обе руки в оба кармана. Кольцо оказалось в левом, оно само наделось на палец. Пораженные гоблины замерли. Хоббит бесследно исчез, будто растворился в воздухе. Оправившись от потрясения, они завопили вдвое громче прежнего, но уже не столь радостно. «Где он?» — кричал один. «Удрал обратно», — отвечал другой. «Туда!» — звал третий. «Нет, сюда!» — не соглашались остальные. «Глаз двери не спускать!» — прорычал начальник караула. Он свистнул. Забряцали доспехи, зазвенели мечи. Гоблины с бранью забегали по площадке перед дверью, натыкаясь друг на дружку и свирепея все больше. Словом, суматоха поднялась невообразимая, стоял ужасный гам. Бильбо перепугался до смерти, но все же у него хватило ума спрятаться за большой бочкой с питьевой водой. Из этой бочки часовые утоляли жажду. А не спохватись он и не затаись, его наверняка поймали бы, если бы прежде того не затоптали. «Я должен добраться до двери», — твердил он себе. «Я должен до нее добраться». Собравшись с духом, хоббит выскочил из-за бочки. Все это сильно напоминало игру в жмурки. Бедному маленькому хоббиту приходилось уворачиваться то так, то эдак. Один раз он все же не успел увильнуть, и его сбил с ног здоровенный гоблин, который, впрочем, не понял, обо что споткнулся. Бильбо на четвереньках проскользнул между широко расставленными ногами начальника караула и бросился к двери. Ее уже почти совсем закрыли, осталась лишь узенькая щелка. Бильбо навалился на дверь всем телом, но та не поддавалась. Тогда хоббит попробовал протиснуться. Лез и застрял. Положение было хуже не придумаешь. Его заклинило меж дверью и косяком. Продвинуться дальше не давали пуговицы. Снаружи светило солнце, выглянувшее из-за облачка. От двери вела лесенка, сбегавшая в узкий распадок меж высокими горами. Там было так хорошо и привольно, а он никак не мог протиснуться. Вдруг кто-то из гоблинов закричал: «Глядите, у двери тень наружу лезет!» Сердце Бильбо ушло в пятки. Он рванулся изо всех сил, пуговицы разлетелись в разные стороны, жилет и рубаха порвались. Хоббит вывалился наружу и в мгновение ока слетел по ступеням, а задаченным гоблинам осталось только собирать чудесные медные пуговки. Конечно, они скоро опомнились и с воплями кинулись в погоню, но солнце охладило их пыл. У них начали подгибаться колени, головы закружились, поэтому они и не заметили Бильбо, который по-прежнему, не снимая кольца, перебегал от дерева к дереву, стараясь не попадать на свет. Потом гоблины, ворча и ругаясь, отправились во свояси, несолоно хлебавший. Бильбо сбежал.